Глава 20. Вездесущность. Слово «вездесущий» говорит о том, что кто-то или что-то находится повсюду, везде и всегда. Представьте себе, что вы, ваша марка и ваша компания очутились везде и присутствуете там всегда. Сколько же силы и могущества у вас бы тогда оказалось? Пускай это и кажется невозможным, но именно такую цель надлежит себе поставить. То, чему люди придают наибольшую ценность в этом мире, они также считают вездесущим. Если вы не думаете о том, чтобы распространить свои идеи, товар, услуги или вашу марку по всему миру, то невозможно добиться настоящего успеха. Все то, от чего мы зависим больше всего, вездесуще. И кислород, которым мы дышим, и вода, которую пьем, и бензин, который мы заливаем в машину, и электричество, которое бежит в дома по проводам, и те товары и торговые марки на планете, которые рекламируются лучше всего и внушительнее всего. Общий знаменатель здесь такой. Все это доступно повсюду. Мы видим их постоянно, зависим от них. И мы уже привыкли к тому, что нуждаемся в них. Нуждаемся, как правило, каждый день. Давайте возьмем очевидный пример. Новости. Новости транслируются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телеканалам и по радио, в интернете, печатаются в газетах. Поэтому люди о них и думают чаще всего. Мы видим что-то в новостях, когда просыпаемся. Мы обсуждаем их во время перерыва. Мы слышим их на протяжении дня и смотрим их по телевизору перед сном. Такова и должна быть ваша точка зрения, когда вы действуете. Чтобы люди могли узнать о вас повсюду и купить вашу продукцию везде. Нужно, чтобы люди так часто встречали ваше имя, чтобы они постоянно думали о вас. И чтобы они мгновенно связывали ваше лицо, ваше имя, ваш логотип не только с вашим предложением, но и с предложениями, похожими на ваши. Многие неправильно предполагают, что можно сделать несколько звонков, посетить клиента или двух, послать несколько электронных писем и при этом как-то завоевать людское внимание. Но если честно, ни одно из этих действий не приведет к тому, чтобы люди думали о вас настолько много и часто, чтобы это на что-то значительно повлияло. Достаточно ли высоки ваши задачи? Достаточно ли масштабно мышление? Если пока еще нет, то нужно изменить свой подход, расширить свой размах и свое влияние с целью господствовать и присутствовать везде. Моя сегодняшняя цель — добиться того, чтобы более 6 миллиардов людей постоянно слышали мое имя, узнавали его, и затем, когда они думают об обучении и продажам, думали бы обо мне. Хотя это и может показаться нереальным и, скорее всего, недостижимым, как раз это и есть верная задача, верное мышление, верная идея и сфера влияния для моего бизнеса. Быть вездесущим. Одно лишь решение добиться столь высокой задачи, приверженность этой цели, сами по себе приведут к приключению. Пока я буду пытаться достигнуть конечной цели, я по дороге доберусь до гораздо более высокого уровня успеха. Появятся ли деньги? Конечно. Станут ли люди покупать мои товары? Несомненно. Станут ли мои идеи успешными? Получу ли я поддержку в том, чего хочу достичь? Иначе и быть не может. Такой подход позволит нам принимать те решения, которые приблизят меня к цели. А именно, чтобы все на планете знали обо мне, моих товарах, моей компании и деятельности. Все решения в нашей компании — мы принимаем, руководствуясь именно этой единственной миссией. познакомить всю планету с Грантом Кардоном. Хотя и приходится финансировать наши промежуточные задачи, наш главный интерес — это не деньги. Мы знаем, что если будем стараться присутствовать везде, то будет и прибыль. Мы не спрашиваем себя, во сколько нам обойдется проект, вписывается ли он в бюджет и есть ли у нас время на эти действия. Мы задаем себе вопрос, а поможет ли это нам в нашей миссии быть везде? Мы не останавливаемся и не задумываемся, разумно ли мне куда-то ехать, чтобы выступить перед небольшой группой людей, и каким будет результат. Мы просто-напросто не допускаем никаких оправданий и не отвлекаемся ни на что, что могло бы ограничить наше расширение. Точно так же ваше стремление к тому, чтобы вы, ваша марка, ваши товары или продукты были вездесущими и будут сами по себе определять ваши решения и действия. Может быть, такое мышление слишком масштабно? Для большинства людей так оно и есть. Совершенно ли необходимо так мыслить? Что ж, если вы готовы удовлетвориться посредственностью, то нет. Но если вы об этом подумываете, то вернитесь назад и перечитайте те главы, где описано, почему обыкновенные средние цели приведут вас к неудачам. Покажите мне хоть одну великую компанию, которая не достигла вездесущности. Coca-Cola, McDonald's, Google, Starbucks, Philip Morris, AT&T, Lazboy, Bank of America, World Disney, Fox TV, Apple, Ernst & Young, Ford Motor Company, Visa, American Express, Macy's, Walmart, Best Buy. Эти названия звучат повсюду. Каждая из этих компаний присутствует в каждом городе в США. Некоторые из них на каждом углу, а большинство есть и по всему миру. Вы видели их рекламу, знаете, как выглядит их логотип, и можете даже напеть их фирменные мелодии из рекламных роликов. Вы используете их названия не только для того, чтобы описать их продукцию, но иногда и товары конкурентов. Есть также и люди, которые добились вездесущности так основательно, что мир тотчас же узнает их имена. Например, Опра, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Буш, Барак Обама, Авраам Линкольн, Элвис Пресли, музыканты Битлз, музыканты Лед Зеппелин, Уолт Дисней, Уилл Смит, мать Тереза, Мохаммед Али, Майкл Джексон, Пеле и так далее. Нравятся они вам или не нравятся, но все эти люди создали себе такую известность, что большинство знают, кто они такие, или хотя бы узнают их имя и понимают, что это имя важного человека. Долгосрочный успех таких людей и их способность выживать зависят от того, что они делают со своим именем и своей торговой маркой, и куда они ее направляют. Папа всегда давал мне один очень важный совет. Твое имя — это самое ценное, что у тебя есть. Люди могут отобрать у тебя что угодно, но не имя. Я, конечно, согласен с папиными словами о важности имени, но имя в некой степени теряет свою ценность, если оно никому не известно. Если вы сами неизвестны другим, то никто не обратит внимания и на то, что вы предлагаете и о чем рассказываете. Вы должны добиваться того, чтобы люди вас знали, а это означает, что нужно привлекать к себе внимание. Чем больше вы привлекаете к себе внимание, тем в большем количестве мест находитесь. А чем больше то количество людей, с которыми вы общаетесь и сотрудничаете, тем в большей степени вы будете везде. Когда так происходит, то выше вероятность того, что вы сможете с помощью своего имени и его репутации делать добрые дела. Вы слышали когда-нибудь такое выражение? Достаточно помочь всего одному человеку. Да, конечно, помочь одному человеку — это хорошее дело. И уж точно лучше, чем не помочь никому. Но я лично не особо верю в то, что помочь одному человеку достаточно. Я знаю, что это приятное выражение, и что оно говорит о важности помощи другим. Но на этой планете 6,8 миллиарда людей. И хоть какая-то помощь нужна большинству из них. Ваша цель обязательно должна быть, и это возможно, обширнее, чем помочь всего одному человеку. Для того, чтобы это произошло, люди должны знать, кто вы такой, и что или кого вы представляете, во что верите. Иначе вам не удастся помочь ни одному человеку. Ваше мышление должно основываться на том, чтобы все время быть везде. Именно такая точка зрения в стиле «в 10 раз больше» и нужна, чтобы господствовать в своей области рынка. Если вы бесповоротно решите, что будете предпринимать действия в стиле «в 10 раз больше», а затем снова повторять эти десятикратные действия, то я вас уверяю, что вы и окажетесь в ситуациях, когда получится, что вы везде. Сперва нужно прорваться через неизвестность и рассказать миру, что вы можете для него сделать, а затем делать это неотступно. Возможно, это покажется тягомотиной, но скучным делом это будет только тогда, когда ваши цели слишком низкие, эгоистичные, или когда они не достигнуты. Я вам обещаю, что когда вы окажетесь на пьедестале, то тягомотины не будет. Может быть, вы хотите разбогатеть? Но для чего? Что вы хотите сделать с деньгами? Есть ли более высокая цель, которой вы посвятили себя? Ведь в конце концов, личное состояние можно наращивать лишь до определенного предела, а потом уже будет все равно. Быть может, вы хотите накопить большое состояние, чтобы больше помогать людям и улучшить условия для всего человечества. Что ж, тогда вы должны быть вездесущим, везде, всегда. Чем выше ваша цель, тем больше топлива она вольет в ваши десятикратные действия. Именно это и нужно, чтобы взлететь до уровня вездесущности. Известные и влиятельные люди добиваются такого положения, потому что их цель побуждает их писать книги и статьи, давать интервью, вести блоги, соглашаться где-то выступать и постоянно отвечать «да» на все, что привлечет внимание к ним самим, их компании и начинаниям. Таковы результаты того, что кто-то думает по-крупному. Это не тягомотина и не нудная работа, а страсть и увлечение. Нудной работой это становится лишь тогда, когда ваше мышление слишком узкое, а действий слишком мало, и тогда нет результатов. Вы способны на гораздо большее, чем то, что вы делаете сейчас. Как только вы нацелите ваш разум на правильную цель, вы начнете действовать на уровне в 10 раз больше. А это тотчас же подтолкнет вас на новый уровень. И вы одновременно окажетесь в большем количестве мест, чем когда-либо считали возможным. Для того, чтобы жизнь вам не казалась работой, и чтобы вы не чувствовали себя белкой в колесе, нужно думать верными габаритами. В мечтах большинства людей, в их ожиданиях по отношению к себе, не хватает как раз такого масштабного мышления, а именно вездесущности, цели постоянно присутствовать всегда и везде одновременно. Сперва вы должны поклясться себе самому, что ваша идея, видение, ваша торговая марка, компания, товар или услуга оставят след на этой планете. Чтобы так произошло, нужно принимать участие в местной политике, в жизни района, местных социальных групп и школ. Посещайте мероприятия. Пусть вас видят. Пишите в местную газету. Общайтесь с теми, кто играет важную роль в вашем округе. А когда вы уже начнете участвовать в общественной жизни, делайте все, что в ваших силах, чтобы быть деятельным. Чтобы вас видели, слышали, читали ваши статьи и думали о вас. Отвечайте «да» на каждую возможность рассказать людям о себе и своих идеях. Пишите, рассказывайте, читайте лекции о своей деятельности. Даже лайте на перекрестке, если придется и если это поможет. Твердо решите быть вездесущим. Я лично усвоил этот важнейший урок только тогда, когда на меня напали люди, которые не хотели, чтобы я преуспевал. И мне нужно было придумать, как это парировать. Инстинктивно мне хотелось отомстить им и нанести физический вред. Мгновение сумасшествия. Но моя жена напомнила мне о моих же словах. Лучшая месть — это масштабный успех. Она посоветовала мне так стремительно и мощно ринуться вперед, настолько расшириться, что каждый раз, когда эти люди будут просыпаться, включать телевизор или делать какой-то деловой шаг, они увидят меня, услышат обо мне и не смогут забыть, как отлично у меня идут дела. Моя жена сказала правду. Ее разумность и положительный настрой тотчас же успокоили меня. И я понял, что наилучший возможный ответный удар можно нанести не какой-либо силой, а просто достижением большего успеха. Вместо того, чтобы тратить свои силы на месть, я стал вкладывать все свои силы в ресурсы и изобретательность, в то, чтобы стать вездесущим и расширить круг своего влияния. Такое вложение гораздо полезнее, чем за кем-то гоняться. Подумайте, как вы могли бы воспользоваться моим примером, чтобы придумать, как быть в большем количестве мест одновременно. Сразу же после этого нападения я всерьез занялся тем, чтобы быть на виду везде и всегда. Я написал свою первую книгу, а следующую выпустил уже через 3 месяца. Затем я закончил 3-ю книгу, а мои сотрудники превосходно поработали. И не один месяц добивались, чтобы она стала бестселлером газеты «Нью-Йорк Таймс». И им это удалось. Наша цель была такая — сделать все возможное, чтобы то, чему я учу, мои данные, мои материалы, стали известны миру. Мы начали пользоваться программами YouTube и Flickr, чтобы вывешивать ролики о мотивации, советы по продажам и деловые стратегии для наших клиентов. А еще мы просили, чтобы люди сообщали об этом своим друзьям. Я самолично записал 200 роликов, написал 150 записей в интернет-журнале, в блоге, и дал 700 интервью на радио за 18 месяцев. Затем меня начали показывать по обычному и по кабельному телевидению по всей стране, по разным каналам. Я стал выступать на программах каналов Fox, CNBS и MCNBS, а также на радиостанциях CNN Radio и WSJ Radio, и не только. За это же самое время я написал более 2000 сообщений на Facebook, Twitter и LinkedIn. Все это в дополнение к тем действиям, которые сотрудники моей компании усердно предпринимали, чтобы сделать мое имя известным. Мое лицо, мое имя, голос, статьи, методики и видеозаписи стали появляться везде, некоторые одновременно. Люди, с которыми у меня никогда не было деловых связей, начали нам говорить: «Мы видим имя Гранта везде». Вместо того, чтобы беспокоиться о горстке критиков, я полностью отдавался тому, чтобы расширить свое влияние и стать известным всему остальному миру. Мой бизнес воспарил на всех фронтах, и каждый день появлялись новые возможности. Мы начали привлекать внимание не только тех людей, на которых мы обращали внимание, но и людей со всего мира. В результате этой кампании мои книги переводят сейчас на китайский и на немецкий. Теперь мы уже получаем запросы из Франции, Мексики, Южной Африки и других стран, где людям интересны наши программы обучения продажам и наши книги. Нам звонят из США, а также из-за границы, и хотят проводить телепрограммы и публиковать статьи в журналах. Я сейчас не хвастаюсь, а рассказываю вам, что может случиться в вашей жизни, если предпринимать верные действия на верном уровне и начать думать в верном масштабе. Все влиятельные компании, идеи, товары и люди вездесущи. Их можно увидеть и найти везде. Они господствуют в своей сфере и становятся символом той деятельности, которой занимаются. Настоящий успех измеряется долгожительством. Так что, если вы хотите гореть и вдохновляться своей идеей надолго, то пусть вашей целью будет вездесущность. Ваше имя, ваша торговая марка и ваша репутация становятся вашими наиважнейшими достояниями лишь в том случае, если люди о них знают и ими пользуются. И не забывайте, лучший способ отплатить тем, кто желает вам зла, это стать настолько известным, чтобы каждое утро, когда они просыпаются, и каждый вечер перед сном, они слышали ваше имя. У них перед глазами будет доказательство вашего успеха. Вопросы. Что значит быть вездесущим? Какие шаги нужно предпринять, чтобы стать вездесущим? В чем преимущество того, чтобы производить так много действий, что рынок начнет считать ваше имя или название компании синонимом всей той категории товаров или услуг, которые вы предоставляете? Какой самый лучший способ отомстить своим критикам?